Глава 319. Контратака. Скрываясь от автоматных выстрелов, Юй Цин, Лун Фэн и Ма Хуэй Цзя вынуждены были быстро отступить под прикрытие деревьев, уклоняясь от атаки Юй Джуна. «Чёртовы ублюдки, как с вами трудно!» Юй Джун, почувствовав во рту медный привкус, сплюнул свежую кровь. Ранее выпущенная Даяном стрела оказалась действительно мощной, и против ожиданий Юй Джуна сумела его ранить. На самом деле, если бы не броня из шкуры свирепого кабана второго типа, то эта стрела, скорее всего, пронзила бы Юй Джуна, пригвоздив его к земле. У него не было времени перевести дыхание из-за того, что на него с разных сторон обрушился шквал странных стрел, которые вынуждали его уворачиваться с максимальной скоростью и не давали передохнуть. Каждый раз, когда Юй Джун смотрел в направлении, откуда прилетали стрелы, он видел только зеленые листья и длинную дикую траву. У него не было никакой возможности различать четырех лесных рейнджеров. «Если ничего не изменится, то все это закончится моей смертью», — подумал Юй Джун и, активировав свой теневой шаг, быстро заскользил по лесу. Однако четверо лесных рейнджеров, следуя за ним по пятам, вели непрекращающий обстрел и вынуждали его двигаться на максимальных скоростях, истощая его дух и выносливость. Фактически, это был первый раз, когда семеро чужих экспертов заставляли Юй Джуна прикладывать столько усилий. Как-никак, в лесу повсюду были только деревья и трава, что, безусловно, значительно снижало его боеспособность. Сейчас он просто не мог вести прицельную стрельбу из своего оружия. Более того, эти вьетнамские эксперты превратились в лесных рейнджеров, которые чувствовали себя в лесу, словно рыба в воде. Все это делало ситуацию все более и более неблагоприятной для него. В это время Юй Джуна наконец-то стали настигать 25 призванных волков, которые неслабо помогали четырем рейнджерам, указывая им местоположение Юй Джуна. «Поскольку лес ваша территория, то просто смотрите, как я сравняю ее с землей!» Юй Джун, взглянув на преследовавших его волков, с яростью в глазах активировал свой навык «Дьявольское пламя». Два танцующих шара пламени возникли у него в руках, и, швырнув их на деревья, он поджег их. Продолжая бегать по лесу, Юй Джун направлял шары дьявольского пламени на деревья и кустарники, желая сжечь все вокруг себя. Стояла поздняя осень, и осенние ветра были сухими, поэтому трава и деревья легко загорались, и в скором времени уже весь ближайший лес начал трещать от огня. Окинув взглядом ревущее пламя, Юй Джун активировал штормовой ветер из своего жерелья шторма, и появившийся громадный вихрь, поглотив огромное количество дьявольского пламени, быстро и мощно задул в сторону четырех преследователей. «А-а-а-а!» Разнесся по лесу леденящий душу крик агонии. Ближайшим к Юй Джуну экспертом оказался Юй Цин, которого огненный смерч и поглотил мгновенно. Глубоко внутри пылающего урагана еще можно было различить его силуэт. Части его тела вспыхивали и превращались в золу. Терпеть эту боль было за гранью человеческих возможностей, и он испустил еще один крик агонии. Юй Джун, подняв свой стингер, сделал один единственный выстрел. С хлопком мозги Юй Цина разлетелись в бушующем пламени, а остатки его трупа безвольно упали на землю. В начатом им бушующем лесном пожаре все волки, призванные Ван Манем, также попались в огненную ловушку и были поглощены огнем, превратившись в золу и полностью исчезнув из этого мира. «Чертов пироманьяк! Он что, хочет весь лес уничтожить?» Даян яростно выругался, пятясь подальше от взрывоопасного пламени. Осенью пожары было сложнее всего потушить. Если огонь вспыхивал, как правило, сгорал весь лес, а в нем обитали различные формы жизни, включая мутировавших монстров, чье мясо можно было есть, а также дикие овощи, небольшие зверьки и множество червей. Для вьетнамцев лес был драгоценным кладом, и мысль о том, что Юй Джун мог полностью его уничтожить, приводила Даяна в отчаяние. Юй Джун продолжал уклоняться от атак, и сквозь огонь можно было видеть, как он непрестанно двигается, окруженный дьявольским пламенем. Он не боялся созданного им самим огня, чье разрушительное действие не представляло для него никакой угрозы. Поэтому, направляясь в сторону других участков леса, он быстро поджигал их. В лесу его боеспособность снижалась, и если ему удастся уничтожить деревья, то справиться с Даяном и остальными будет значительно проще. «Убить его! Мы не можем позволить ему уничтожить наш лес!» Даян издал яростный рык, глядя на действия Юй Джуна. Максимально используя свой дух, он натянул огромный костяной лук и послал вслед Юй Джуну еще одну пронзающую стрелу. Как только Даян нацелился на Юй Джуна, Тот уже ощутил внезапное предчувствие сильной угрозы позади себя. Поэтому, собрав все свои силы, он отпрыгнул чуть в сторону и назад, мгновенно разворачиваясь, чтобы увидеть, откуда нападают. Пронзающая стрела прошла над левым плечом Юйджуна, слегка порвав чрезвычайно прочную броню из шкуры свирепого кабана. Это пугающе ясно показывало, насколько поражающей была сила этой спецатаки Даяна. Его мощь превосходила даже 25-миллиметровые снаряды. Страшная пронзающая стрела прошла сквозь огромное дерево и углубилась во второе дерево наполовину, прежде чем, наконец, остановилась. По мере повышения уровня, энхансеры и эвольверы постоянно совершенствовались и наращивали свои способности. Их обычная мощь и сила не уступали большей части современного оружия. Существовали даже такие энхансеры, которым не нужно было пользоваться современным оружием, чтобы справиться с противником, у которых оно было. «С той стороны!» После того, как Юйджун уклонился от этой проклятой смертельной стрелы, он поднял правую руку в направлении, откуда прилетела стрела, и выпустил туда вихрь дьявольского пламени, который сразу же устремился к Даяну. Даян тут же ощутил смертельную опасность. После того, как его выстрел не принес результата, он немедленно отпрыгнул, словно ловкая обезьяна, и приземлился на вершине другого дерева. После превращения в лесного рейнджера, он стал хозяином леса, обладавшим всевозможными странными навыками. Однако одним из недостатков такой трансформации была слабая защита, которая не могла противостоять даже обычным пулям, в отличие от, например, от обращения в оборотня. Ужасающий шторм дьявольского пламени попал в опустевшее место, но жуткий огонь воспламенил целый участок леса. Дым клубами поднимался в небо, окутывая все вокруг ядовитыми парами. Под покровом ядовитых паров три рейнджера не прекращали кашлять. Из их глаз даже выступили слезы. Впервые они встретились с таким грозным противником, который мог сжечь целый лес. Пока пламя весело трещало, пожирая весь лес, Юйджун неожиданно повернулся и побежал в сторону шоссе. «В погоню! Не дайте ему уйти!» Яростно закричал Даян, устремляясь сквозь горящие участки леса в погоню за Юйджуном. Лун Фэн и Махуэ Цзя также бросились за ним, прикрываясь лесом. Однако, пробежав метров 50 по направлению к шоссе, Юйджун вдруг обернулся и, холодно рассмеявшись, снова активировал навык «Дьявольское пламя». Он выпустил два ужасающих по силе вихря дьявольского пламени, направляя их в те части леса, которые еще не загорелись. После этого удара огонь полностью поглотил оставшиеся деревья, которые все быстрее разгорались. Даян, Лун Фэн и Махуэ Цзя не смогли вовремя уклониться и попались в ловушку мгновенно вспыхнувшего пламени. Однако, поскольку целью дьявольского пламени Юйджуна было поджечь весь лес, они не могли так быстро сгореть. «Отправляйтесь в ад!» Взгляд Юйджуна был холоден, когда он вскидывал свой стингер и целился в Даяна, который находился ближе всех к границе пламени. Его фигура отлично проглядывалась. «Нет!» Завыл Даян, чьи глаза были полны невиданного ранее страха. С хлопком голова Даяна взорвалась. Так Юйджун убил энхансера, который считался одним из шести сильнейших экспертов в батальоне «Волчий клык». Избавившись от Даяна, он прицелился в Лун Фэн и выстрелил еще раз. В этот же миг голова Лун Фэна взорвалась таким же образом, и его безжизненное тело упало на землю. Юйджун как раз собирался разобраться с оставшимся Махуэ Цзя, когда внезапно ощутил опасность и отпрыгнул назад. Раздались два выстрела. И две пули прошли там, где секунду назад была голова Юйджуна. Перефокусировав взгляд, Юйджун увидел девушку, несущуюся к нему словно призрак, с револьверами в обеих руках, из которых она стреляла прямо на бегу. Ли Баньян, несмотря на владение револьверами, имела огромный опыт ближнего боя. Ее взгляд застыл, пока она безостановочно стреляла из своего оружия. Ее выстрелы проходили под очень странными углами, заставляя Юйджуна постоянно отступать. И искать укрытие за огромным деревом, чтобы избежать ее выстрелов. В тот момент, когда Ли Баньян собиралась приблизиться, Юйджун неожиданно выскочил, словно гепард, и, размахивая своим двухметровым мечом черный зуб, полоснул без намека на милосердие в направлении девушки. И если бы его удар достиг цели, то в дальнейшей судьбе Ли Баньян не нашлось бы места нижней половине тела. Глаза Ли Баньян зажглись странным блеском. И холодно усмехнувшись, она неожиданно выгнула свое упругое тело назад, как будто в ее талии не было ни единой косточки, уклоняясь тем самым от его атаки, после чего, откатившись в сторону, снова бросилась к Юйджуну, подобно леопарду, метя руками ему в горло. Едва заметив это, Юй-Джун отбросил меч в сторону и резко ударил ее левым кулаком. Однако девушка, ловко перехватив его кулак, заблокировала удар и со всей силы, выкрутив его, бросила Юй-Джуна, который был в два раза тяжелее ее, в огромный камень. Ли Бан-Ян продемонстрировала поистине пугающую скорость и технику, когда яростно кидала Юй-Джуна, который сейчас всеми своими внутренними органами ощущал последствия мощнейшего удара. Ему снова пришлось сплёвывать кровь, заполнившую его рот. Девушка бросилась на него как стрела, размахивая правой рукой, в которой появился кинжал, направленный в горло Юй-Джуна. Так как именно его горло было абсолютно не защищено, и если бы ей удалось пронзить его, то он умер бы в то же мгновение. Однако Юй-Джун также был опытным бойцом. Его глаза яростно блеснули, когда вспышка света известила о появлении скелета, который, выйдя вперед, встал перед ним. Нож Ли Бан-Ян попал в его ребра, прежде чем отскочил в сторону.